Глава 55. Утром, еще до завтрака, к разведчикам прибежал капитан Мур. Он был возбужден, бесконечно повторяя, что такое произошло впервые. Управление службы безопасности в Антвердене прислало ему результаты ночного спутникового сканирования. «Вот, смотрите!» Мур развернул свежераспечатанную карту. «Здесь я обвел фломастером курс неизвестного вертолета». Саскел посмотрел, откуда тянется линия, но ответа на простой вопрос не получил. Сектор обрывался. Однако, скорее всего, машина пришла из пригорода Свазиленда или с одной из перехватывающих баз, которых в зоне самоопределения хватало. Проследив за петлей разворота, Саскел отметил, что ее острый росчерк пришелся на устье притока Колпеты. «Десант?» – произнес он, раздумывая. «Скорее разведка, ну или что-то в этом роде», – сказал Мур. «Что-то в этом роде», – кивнул Саскел. Он вышел из-за стола и, распахнув дверь, крикнул. «Рихман! Шульц!» И, подумав, добавил. «Симмонс и Тайлер тоже!» Послышался топот. Разведчики торопливо поднимались по лестнице. Вскоре все четверо оказались в кабинете и быстро расселись вдоль стен. «Капитан Мур принес нам карту», – начал Саскел, «которую ему переслали из Антвердена. Здесь показан маршрут полета вертолета противника, который заканчивается у притока Колпеты. Вот здесь». Саскел развернул карту и показал разведчикам обведенную красным фломастером петлю. «Там даже время указано», – удивился Джим. «А как же? Время на развороте 0:36. А теперь вопрос, что это может быть?» «Какой вертолет, неизвестно», – начал рассуждать Рихман. «Может, даже Си-309. Эта баржа может высадить 200 человек, но не думаю, что они решатся на массированную операцию, помня о провале штурма», – добавил Шульц. «Значит, разведка?» – задал вопрос Саскел. «Или высадка диверсантов», – предположил Тони. «До сих пор диверсанты просачивались в наш район пешими. Если человек грамотно ведет себя в джунглях, в этом нет ничего сложного. С чего это вдруг использовать вертолет?» «Может, инспекция?» – предположил Джим. «Может, их командиры прилетели, чтобы лично разобраться в ситуации?» «Конечно, может. Все может быть. И чтобы не гадать, нужно туда сходить. Поэтому отправляйтесь прямо сейчас». «А завтрак?» «Все зависит от того, сумеете ли вы быстро собраться. Кроме вас четверых, пусть идут Ли Чикер и Мун. Стажеров, разумеется, не брать. Ну все, встали и пошли».